«Мы хотели бы просить у вас право решить, что делать с заключенными», — заявила Хамильтон. «Хорошо, мы заберем нескольких, остальных пусть судят согласно местным порядкам. Однако у нас есть некоторые конструктивные предложения», — произнес полковник, отчего князь на мгновение скосил на него взгляд, после чего вновь предстал глыбой. Принцессе передали текст договора, в котором значились следующие пункты. 1. ВСРБовцы забирают некоторое число пленных с последней битвы на выбор вместе с собой. Все имущество этих пленных и право распоряжаться им переходит к ВСРБовцам. 2. В благодарность подкреплением и с намерениями начать сотрудничество с кланом Формал, ВСРБовцы берут под свое покровительство графство Формал в целом и клан Формал в частности. Гарантируют невмешательство во их внутренние дела, безопасность и свободу внутреннего управления. 3. Территории вокруг и внутри города Италика объявляются нейтральной территорией, вследствие чего имперская принцесса Пина Каллада и клан Формал гарантируют неприкосновенность во время путешествия и пребывания делегации между страной Беларуси, империей и Сенатом. Кроме того, размер делегации и расходы на их содержание обсуждаются на месте, однако графине и принцессе должно быть предоставлено не менее 100 суани. 4. Жители Алнуса, находящиеся под опекой ВСРБ, отныне освобождаются от всех налогов, взимаемых с торговли и обмена валюты в пределах города Италика и всех других районов, находящихся под управлением клана Формал. 5. С позволения графини Мьюли в городе Италика будет организована торговая фактория страны Беларусь. 6. Данное соглашение заключается сроком на 10 лет. Оно будет автоматически обновлено, в случае возникновения возражений страны Беларусь и клана Формал, далее подписывающих сторон. Представитель клана Формал. Графиня Мьюли Формал. Представитель империи. Принцесса Пина Каллада. Представитель ВСРБ. Полковник Щукин. Что? Удивилась принцесса, читая текст договора. И как это понимать? Они не требуют сдачи города или полного подчинения. Условия договора слишком мягкие, они как будто отказываются от победы. С ними точно все в порядке. Еще раз перечитав условия, принцесса подписала договор, после чего свою подпись поставила Мьюли, до этого сосредоточенно буравившая взглядом князя. Последним поставил свою подпись полковник Щукин. После чего оперативно загрузившись, 181, и краткий полк свалил в туман, увозя с собой пленных и копию договора. Да уж, представляю, что на той стороне начнется, когда они узнают, что у нас фактически появилась своя собственная колония. Жить становится все веселей. Глава 15. После завершения переговоров, мы занялись тем, ради чего собственно и приехали сюда. Сопроводив девушек к нужному им торговцу, я с ребятами остался в машине, а девушки направились к купцу. Естественно, просто так сидеть желающих было мало, тема для разговора нашлась сама по себе. «Командир, как думаете, нам за всю эту ситуацию нагоняй не выпишут сверху?» — спросил скучающий за рулем ефрейтор. «А с чего это вдруг? Задачу мы выполнили». «Выполнили. Рынок сбыта создали». «Создали. С нас взятки гладки. Тем более наш батальон подчиняется сугубо главкому страны и лишь потом генералитету. Если точнее, действуем в интересах группировки войск. Интересная статья, надо будет потом прочитать. Это радует, а то в прошлый раз, когда молодые чуть БТР не утопили, влетело мне. Увольнительных на полгода лишили. Это тебе повезло, что мы у них мобилки забрали на время тренировок», — влез в разговор Мульт, — «а то замполит бы тебя сожрал и не подавился». «Да уж, повезло», — покивал ефрейтор. «Кстати, я так-то не интересовался, но как после того случая проходили занятия по плаванию, а он после того, как его против шерсти причесали, их в луже тренировал», — раздалось из рации. «Прям, мама-утка, ха-ха-ха», — заржал весь отряд, включая самого героя неудачного случая. А пока бойцы веселились и переговаривались, в доме торговца Лилей взяла дело в свои руки. Продемонстрировав товар, она озвучила количество, которое хочет продать. Торговец, удалившись в свой кабинет, вернулся через несколько минут с увесистым мешком и счетной книгой. Поставив мешок рядом с принесенным девушками, он занял свое место. «Здесь 200 золотых. Также я могу собрать еще от 1000 до 4000 серебряных динарий», — озвучил свои возможности купец. «Нынешние условия привели к дефициту валюты, а потому я могу заплатить лишь 2000 из 3000 оговоренных». «Мы понимаем, господин Ллойд», — кивнула Лилей, не сводя с него внимательного взгляда. «Я хочу, чтобы на оставшиеся 1000 динарий вы оказали нам одну услугу. И что же вам нужно?» – спросил торговец. «Информация по всем ценам на товары», – заявила Лилей, отчего на нее посмотрели все присутствующие. «Как можно шире и подробнее с каждого рынка. Хм». Сказать, что купец удивился, не сказать ничего, он точно не ожидал такого, а потому даже не заметил довольно откровенных действий жрицы по отношению к своей полуобнаженной рабыне. «Вы хотите купить информацию?» «Да», – кивнула Лилей. «За 1000 динари», – уточнил купец. «Да», – снова подтвердила волшебница. «Хорошо, я принимаю просьбу от ненаглядной ученицы мудреца Кота», – согласился повеселевший купец, думая, что это легкие деньги. «Куда доставить собранную информацию?» «В лес, южнее холма Алнус, в местное поселение». Выходя из покоев торговца, Тука повернулась к девушке. «Лилей, ты уверена, что он выполнит уговор?» «Да», — подтвердила она. «Он думает, что купил драконьи чешуйки ниже их цены. Однако, как я узнала, товары с родины Александра превосходят таковые из империи. Передав собранную им информацию Александру, мы отблагодарим его. Клан Александра сможет торговать здесь с лучшими для себя условиями, избежав обмана». «Хорошо, если так», — протянула эльфийка. Уже в машине девушек сморил сон, и они заснули, прижавшись друг к другу на пассажирских сидениях. Пожав плечами, князь дал приказ выдвигаться. «Катится, катится, катится, катится голубой вагон», — ужасно фальшиво напевал себе под нос ласточка. «Опа, командир, на горизонте пылевое облако. Похоже, к нам кто-то приближается. Остановились, сидим, смотрим через оптику на источник пыли. Минуту смотрим, две, тут наконец отмер ласточка. А ничего так, симпатичненько. Слюни подбери, кобель», — мигом отозвалась Света. «Дорогая, не волнуйся, я весь твой», — послышалось со стороны ефрейтора, после чего последовала мгновенная кара. «Ай». А пока эта сладкая парочка выясняла отношения, моя командирская персона изучала неизвестных через оптику. На вид рыцарский отряд, в парадных латах, с кучей позолоты, одни девушки, все красавицы, по жаре, без разведки. Какое-то тут неправильное средневековье. А еще я потерял веру в местных инструкторов. Все первыми не нарываемся, не дай бог договор будет разорван, нас главком на глобус натянет. Говорю в общих чистоту отряда. Всем понятно? Так точно. Босс, они приближаются, скоро будут здесь, — констатировал очевидное сидящий за баранкой. Быть тебе капитаном, Боря, — протянул в раздражении я. Тащ, майор, а кто это? Чайный клуб нашей принцессы напитков. Мне бы такой клуб, куча красоток, на любой вкус, а хавалка не треснет. С намеком приподняла руку Света. Молчу, молчу. Всадники остановились перед нами, и к нам, подняв руку, подъехала девушка с зачесанной вправо челкой. Остановившись рядом с нашей машиной, она громко обратилась к ласточке. «Откуда вы дворянин? Да еще с таким грозным лицом, будто бы от нашего ответа зависит, будем ли мы жить». «Мы возвращаемся из Италики», — ответил ефрейтор, положив ладонь на рукоять пистолета, уже предвкушая реакцию местных. «Куда?» «На холм Алнус», — спокойно ответил мой водитель с уже направленным на девушку пистолетом. «Враги из иного мира», — закричали люди рыженькой, выставив вперед копья. «К чести девушек, сразу в атаку на нас никто не понеся. Похоже, вера возвращается. А нет, блондинка решила понтануться. Вон как идет. Плащ развивается, доспехи блестят, на лице грозная моська, уверенными шагами, а уж как глазками грозно сверкает. Любо-дорого смотреть». Схватив Борю за воротник, блондинка притянула его к себе. «Понравился, что ли? Повтори-ка, что сказал». Нагнулась она к нему. «Мы возвращаемся на холм Алнус», — так услышала. Усмехнулся ласточка ей в лицо, готовясь в любой момент выстрелить. «Да, если из-за нас договор аннулируется, меня будут долго иметь. Причем по несколько раз. Придется выходить и как-то договариваться. Но остальных придется убрать, если что, один я уж точно за агрессию сойти не смогу, особенно если буду без оружия. Я пошел», — говорю, отстегивая автомат. «А вы, как только блонди отпустит, сразу деру. А если вас убьют?» — хмуро спросила Света, поглаживая свой медицинский калаш. «Вбомбите их в каменный век». «Есть». Выйдя из машины, иду к сладкой парочке. «Дамочка, извольте отпустить моего подчиненного», — улыбаюсь ей. «Сдавайтесь. Подъехала ко мне дамочка с челкой и направила мне в лицо то ли меч, то ли рапиру. «Деточка», поворачиваюсь к ней лицом, продолжая улыбаться, «убрала бы ты свою железку, еще порежешься». Расчет оказался верным, и про ласточку сразу же забыли. Теперь дамочка с кудрями желала познакомиться со мной поближе. Мне попытались заехать латной перчаткой по лицу. Вместо того, чтобы уворачиваться, ловлю ее руку и дергаю на себя. От силы рывка девушку аж развернула ко мне боком. Притягиваю ее к себе и фиксирую ее руки. «Ну-ну, что ж вы обижаетесь, прекрасная госпожа?» Шепчу ей на ушко, слыша, как на заднем плане удаляются машины. «Направду знаете ли, не обижаются? Ах ты!» Зашипела блонди и попыталась отдавить мне ноги. «Черт, а они что-то все же умеют!» Пока я старался сохранить свои ноги в неприкосновенности, красотка с челкой подобралась ко мне и попыталась ткнуть своим мечом. Пришлось отпускать заложницу и отскакивать. Дело плохо, одна с мечом на земле и одна с ним же только на коне. Звучит как реклама, блин. Реклама смертоубийства. Любая смерть за ваши деньги. Так не отвлекаться. Они, кажется, идут в атаку. Красавицы, не думаю, что вам стоит пробовать. Улыбаюсь как можно противнее. Может, повезет и одна сорвется. Еще ноготь сломаете. Зарычав, блонди, не слушая увещеваний своей подруги, понеслась на меня и закономерно отгребла, но нежно. Я же не хочу покалечить подчиненных принцессы коктейлей. Очередная атака блонди, на этот раз уже серьезная, прошла мимо только благодаря моему 15-летнему опыту фехтовальщика. Я просто его предсказал. Человеку, имеющему за плечами полтора десятка лет каждодневных тренировок с мечом, это было не то чтобы сложно, просто непривычно, что меня пытаются действительно убить, а так ощущения почти те же, что и на турнирах. Промахнувшись, кудрявая не сразу смогла вернуться в стойку, а уж когда я сблизился к ней вплотную, так и вовсе полетела на землю, оставив мне свой меч. Пару раз взмахнув им, привыкаю к балансу и тут же корю себя за глупость. Привыкнув к чуть ли не церемониальным порядкам на турнирах, я совершенно упустил из вида то, что сейчас далеко не турнир. Челка, воспользовавшись моей глупостью, попыталась отрубить мне голову. К счастью, включившаяся пятая точка заранее предупредила меня о приближающихся проблемах. На рефлексах, перекатившись в сторону, врезаюсь во что-то твердое. Что-то твердое ойкнуло и повалилось на землю с металлическим звяком, больно приложив меня чем-то по спине. Больно, блин. Вскочив на ноги, верчу головой и быстро нахожу это самое что-то твердое. Блонитка лежала мордочкой в пыли и пыталась разобраться в своих конечностях, в то время как ее товарка уже развернула своего скакуна и двинулась на меня. Перехватив поудобнее трофейное оружие, готовлюсь принять противника. Для начала смещаюсь ближе к барахтающейся в пыли блондинке, чтобы у ее подруги не появилось мыслей пришпорить коня и сбить меня им, а то и еще хуже, познакомить с его копытами. О, похоже, мыслили мы схожим образом, потому что девушку перекосило от злости, видимо, действительно планировала что-то такое. Ко мне обладательница челки приблизилась, медленно обходя свою подругу, и стоило ее приблизиться, обрушила на меня град ударов, отражая которые, мне пришлось полностью сосредоточиться на бое. Тут уж у девушки было неоспоримое преимущество. Ее оружие было длиннее моего, она была выше меня и, что самое главное, она была облачена в доспехи, в то время как я щеголял броником. И если честно, броник мало подходит против рубящих ударов, вот пулю он остановит, а насчет меча не уверен. Проверять на себе, если честно, желания как-то не наблюдается. Блин, и чем я думал? Надо было линять вместе с отрядом, хрен бы они нас догнали на своих животных. Вот честно, как будто помутнение. Просто поднялась какая-то незнакомая мне злость, захотелось их унизить, показать их место в иерархии. Неожиданно и странно, раньше подобного за мной не наблюдалось. Не знаю, сколько длился наш бой в реальности, но прекратился он внезапно. Сначала меня отвлек крик со стороны почти забытой блондинки, на мгновение отвлекший мое внимание, чем воспользовалась рыцарь, Ша. Ее клинок просвистел в опасной близости от моего лица, и тут последовал страшный удар в спину, меня кинуло вперед и вниз, после чего я вырубился. Несколько часов спустя. Италика. Резиденция дома Формал. «Что вы натворили?» — заорала принцесса мгновение назад от бурлящих чувств, запустившая в своих соратников кубком из-под вина. А так как ручка у принцессы была поставлена, кубок прилетел точно в лоб командующей отрядом. Дрожащая от злости, Принцесса с яростью буравила взглядом ничего не понимающую жертву броска. Блондинка была настолько ошарашена внезапной вспышкой ярости своей госпожи, что совершенно не обращала внимания на струю крови, что уже достигла ее подбородка и начала капать на пол. Наконец, ноги у нее подкосились, и она рухнула на мраморный пол. Это стало спусковым крючок в том странном замершем состоянии, что настигло всех присутствующих. Вторая докладчица бросилась к своей напарнице на ходу, доставая вышитый платок. Сама же принцесса просто рухнула на трон, уронив голову на ладонь. «Принцесса», — заговорила девушка, пока блондинка молчала с потерянным лицом, — «что мы натворили? Хоть мы и не успели к битве вовремя, но зато захватили вражеского командира. И более того», — между пальцами показался глаз принцессы, взгляд которого не предвещал ничего хорошего. Нарушили договор в день его подписания. Подошедшая к связанному и весьма потрепанному Александру Гамильтон попыталась привести его в чувство, ну, как она себе это представляла. Сэр Александр, трясла она его, на что сильно избитый мужчина никак не реагировал. Управляющая, пожалуйста, позаботьтесь о нем. Не переставая буравить тяжелым взглядом подчиненных, попросила принцесса. Вас поняла. А когда горничные Формалов унесли бессознательного парня, принцесса стала медленно подниматься с трона. «Вы, личинки!» Ледяным от ярости голосом обратилась к ним принцесса, прекрасное лицо в мгновение ока превратилось в маску опытного садиста, глаза будто засветились в тени упавшей на лицо девушки. «Что вы сделали с сэром Александром?» Икнув, обе провинившихся вскочили с пола, вытянувшись по струнке. «После того, как нам удалось его одолеть, то же, что и всегда», — совершенно круглыми от страха глазами ответила девушка. «Пытали по пути сюда. Как вы могли?» Голос принцессы практически срывался. «Ох, вот что я вам скажу. Они, может, и чужаки, но мы обещали им безопасность и свободу передвижения. Фактически они сейчас хозяева всех земель Формал, и если они используют ваше нападение как повод для начала войны, результат очевиден. Как же так? Но откуда нам было знать о договоре?» Подала голос пострадавшая от ярости монаршей особы. «Что случилось с его подчиненными?» — спросила вроде бы успокоившаяся принцесса. «Они сбежали, а командир остался», — тут же ответила Небланди. «Возможно, чтобы защитить договор». «Вот именно», — вновь вспылила принцесса, накинувшись на свою подчиненную. «А ты еще смеялась над их трусостью». «Принцесса», — подал голос уже забытый всеми старый солдат. «В чем дело, Грей?» — повернулась к нему Пина. «Повезло, что все обошлось без летального исхода. Я тут подумал, может, вместо всяких там планов, мы просто извинимся», — выдал гениальную в своей простоте и чего уж скрывать адекватности идею солдат. «Насколько я понял, их командир довольно разумный, может, извинимся», — перебила его принцесса. «Мне что, склонить голову перед врагом? Ты предлагаешь мне показать слабость перед ними? Значит, вы собираетесь с ними воевать?» — спросил Грей. «Против высербовцов, жнецарей и небесных колесниц». Принцесса замолчала, напряженно над чем-то размышляя, но тут старый солдат с максимально простодушным лицом развел руки в стороны и выдал в общем-то очевидную вещь. «Извиняйте, но сейчас все зависит от решения сэра Александра». Простые слова повергли в шок присутствующих здесь девушек. «В сознание я пришел рывком. Какой-то звук вырвал меня из плена странных снов, картинок, сменяющих друг друга. Я попеременно видел, то какой-то зал, выполненный из черного камня с горящими в чашах синими огнями. Удивительно было то, что емкости были подвешены над землей, и откуда шел газ, было непонятно. Следом в голове всплывали картинки каких-то земель с высоты птичьего полета. Что самое странное, по земле ровно подо мной двигалась тень, подозрительно похожая на дракона. Эти и многие другие образы постоянно мелькали, сменяя друг друга будто калейдоскоп. К счастью, прежде чем у меня заболела голова во сне, меня разбудили. Первое, что я почувствовал по пробуждению, это боль во всем теле. Будто меня сбил маз. Это первое, что пришло мне на ум. Что меня сбил маз? К счастью, мне так просто показалось, так как случись это в действительности, волноваться обо мне бы уже не приходилось. Мокрое место, знаете, особо мысленной деятельностью не отличается. Нечем им думать. Так хватит, нужно открыть уже глаза. Подняв веки, жду, пока в глазах прояснится, и только после этого начинаю оглядываться. На первый взгляд потолок тут красивый, с вычурными украшениями и лепниной, Сомневаюсь, что такие есть в темницах, вкупе с тем, что на теле не чувствуется веревок или кандалов, можно сделать вывод, что пленником я не являюсь. Хозяин, склонилась надо мной симпатичная девушка. Вы очнулись, точняк не пленник, пленникам не предоставляют красивых служанок. Блин, надо что-то ответить, и прояснить ситуацию, и предупредить своих, и поспать, а то меня все еще мутит. Где я? КХМ. Блин, горло дерет, будто без воды в жару марафон пробежал. В поместье графини Формал. Ясно. Можно мне воды и мои вещи? Конечно. С улыбкой поклонилась служанка. Сейчас принесу. И тут я заметил, что у рядом стоящей служанки есть ушки. Кошачьи ушки. Заметив мой взгляд, девушка чуть наклонилась ко мне. Что-то не так. Нет, все в порядке. Отрицательно качаю головой, отчего девушка вопросительно някнула. Нет, серьезно, она действительно някнула. Я думал, что такое только в аниме и бывает. Что со мной планируется сделать? На этот раз мне ответила старшая горничная, как оказалось, также присутствующая в комнате. И сколько сейчас времени? Сейчас поздний вечер. Сэр Александра, вы для нас почетный гость. Миледи Пина страшно разозлилась на командующего рыцарей, которые так неучтиво вас сюда приволокли. А потом, чуть улыбнувшись, добавила: командующая, миледи Бозис, даже была ранена. Бозин, это та с кудряшками. Спрашиваю ради интереса. Вы абсолютно правы. Кивнула старшая горничная, а потом склонилась в поклоне. Сэр Александр, сегодня вы спасли Италику. Мы вам искренне благодарны. Я всего лишь. Все согласны с тем, что ваши люди спасли этот город. По этой причине, сэр Александр, мы подчинимся вам, если вы захотите забрать Италику в качестве меры наказания. Старшая снова склонилась в поклоне. Только, пожалуйста, не обращайте ваш гнев против графини Мьюи. Мы смиренно ждем вашего решения. Вам не о чем волноваться. Качаю головой. Клан Формал, после подписания договора находится под защитой моей страны. Никто и не подумает наказывать Мьюи за действия даже не ваших людей, а имперцев. Старшая горничная облегченно выдохнула, а остальные присутствующие слуги стали радостно переглядываться. Тут дверь открылась и вошли две девушки в костюмах горничных. Одна, ранее уже видимая мною, несла мне стаканный кувшин, а вторая с трудом тащила мои вещи. И после того, как она положила их рядом с кроватью, с поклоном удалилась. Оставшаяся девушка налила из кувшина в стакан воды и попоила меня с рук. Благодарю. Поблагодарив девушку, тянусь к рации и, быстро ее проверив, с облегчением констатирую, что она не сломалась, а дальше дело пары минут связаться с отрядом и договориться, чтобы меня забрали утром. Почему не сейчас? Мне все еще хреново, и я сильно сомневаюсь, что ночная поездка пойдет мне на пользу. Еще можно было заночевать всем отрядом в городе, но даже в таком состоянии мне понятно, что ночевать всем кагалам в городе, наполненном вражескими силами, это охренеть какая плохая идея. Дождавшись, пока я закончу и уберу рацию, старшая горничная вновь заговорила: эти четыре служанки здесь исключительно для того, чтобы выполнить любое ваше пожелание, сэр Александр. Указала она на них рукой, а потом представила всех поименно: Мохму, Аурия, Мамина и Персия. Хозяин, мы к вашим услугам. Хором произнесли они, поклонившись. Скажите, эти трое, они... Пытаюсь сформулировать вопрос, но горничная предугадывает мое желание. Мамина, бойцовский кролик, Персия, человек-кошка, Аурия, медуза, а Мохму, человек. Среди пленников, что мы забрали, была девушка с росшими из головы и рук перьями. Это была Сирена. Ясно. Для ваших земель характерна совместная работа многих раз, вместе. Нет, к сожалению, это редкость. Наш последний хозяин верил, что цивилизация способна преодолеть расовые предрассудки. Вот почему он часто принимал на работу представителей нечеловеческих рас. А потом горничная запнулась и с некоторой осторожностью продолжила. Ну, это также было его хобби. Похоже, что-то не меняется независимо от миров. А запах сэра Александра чем-то похож на запах последнего хозяина, только сильнее. Произнесла Аурия, потянувшись ко мне своими змейками из волос и тут же получившая по ним рукой. «Ауч! Нет!» — грозно произнесла шлепнувшая рукой по змеям Мохму. «Я не потерплю грубости по отношению к хозяину. Как-то это двусмысленно звучит. Интересно, меня сейчас оскорбили или нет?» «Вроде бы нет, вон как малышка смущена. Сэр Александр, Медузы относятся к существам, поглощающим душу. Они используют свои волосы, чтобы высасывать энергию из мужчин, разъяснила все старшая горничная. Я ее много тренировала, но, все равно, будьте внимательны. Ясно. Интересная раса. Девушки пробыли со мной еще пару часов, развлекая меня разговорами. Но после того, как я поужинал постным бульоном, удалились по моей просьбе. Мне надо было отдохнуть. Мое тело еще не полностью восстановилось после того, как меня сбила лошадь. Спасибо старшей, рассказала, что слышала со слов Бозис. Стоило закрыться двери за спиной последней девушки, как меня сморил сон с очередной порцией образов. Одновременно с этим в кабинете прошлого графа Формал не спала принцесса Пина. Постоянно что-то записывая на листе бумаги, она высказывала свои размышления вслух. Как нам победить отряд солдат, способных справиться даже с огненным драконом? Есть ли способ избежать последствий нарушения договора? Можно ли использовать благородность Александра, чтобы прикрыть нападение? Сможем ли мы перехватить и заставить замолчать подчиненных Александра, направляющихся на Алнус с докладом? Над последним предложением принцесса думала довольно долго, после чего вывела ниже всего одно слово. Невозможно. Как бы провернуть все так, чтобы страдать потом не пришлось мне? Чтоб им пусто было, вновь позволила вылиться вовне раздражению принцесса. Отбросив перо, она скомкала лист и бросила его на пол. Даже не знаю, будет ли у меня шанс извиниться перед высербовцами. После демонстрации их подавляющей военной силы, они потребуют, чтобы я была посредником на переговорах с империей. Мне сейчас необходимо любое преимущество. Если состоятся переговоры, имперские дипломаты, не зная о их боевой мощи и разрушительной силе, будут вести себя как обычно властно, запугивая оппонента, как всегда они и делают на переговорах. Нетрудно догадаться, чем это закончится. Пока только мне известна сила высербовцев. Точно, нужно послать отчет императору. Приободренная принцесса достала новый лист и стала быстро выводить на нем слова, но почти закончив, она вдавила перо с такой силой, что-то треснуло и обломилось. Да кто поверит тому, что здесь написано? Даже я сама в это не верю. К принцессе снова вернулась паника, и она уперлась лбом в столешницу, обхватив голову руками. Что же делать? Если бы только сам Александр мог за нас поручиться. Точно. Я заставлю этих двоих обольстить Александра. Бозис, вторая дочь маркиза Полисти, а поначе принадлежит клану барона Калги. Нет ни одного мужчины, который бы устоял перед ними. Колокольчик прислуги стоял рядом, а потому потребовалось всего мгновение, чтобы ее вызвать. Вызывали, госпожа. Позови Бозис и поначе. Вас поняла. Александр особый случай. Судьба империи зависит от меня и того, что я прикажу. Через час. Гостевые покои резиденции клана Формал. Осторожно приоткрыв дверь, Бозис медленно вошла в гостевой покой. На девушке была одета ночная сорочка, едва ли скрывающая ее прекрасное тело. Постояв несколько мгновений, девушка решилась и стянула с себя ночнушку. Александр, пребывая уже несколько недель под воздействием драконьей души, большую часть времени пассивно, не замечая этого, сопротивлялся ее влиянию, однако, полученные этим днем травмы серьезно истощили его внутренние резервы, что и открыло путь драконьей душе. Сейчас в его теле бушевала драконья энергия, принося с собой помимо окончательного исцеления полученных ран, еще и инстинкты дракона, пусть их и разбавило человеческими, ужасающие сочетания. Те несколько часов, что он смог адекватно воспринимать окружающую ситуацию, окончательно истощили его запасы энергии, полностью переведя на то, что излучала драконья душонка. И когда взбудораженная бурей энергии и гормонов тело почувствовало рядом с собой самку, того небольшого остатка здравомыслия, что было у князя, хватило только на то, чтобы не быть чересчур грубым. А вот на то, чтобы сдержать драконью природу, уже нет. Сейчас балом правили инстинкты. Крепкие руки схватили Бозис и прижали к обжигающе горячему телу. Подняв голову, девушка наткнулась на взгляд рубиново-красных глаз с вертикальным зрачком. Не успев испугаться, она оказалась втянута в поцелуй, наполненный звериной страстью. Поднятые в сопротивление руки замерли и скользнули на шею, обнимая мужчину. Неопытное тело девушки, опьяненное таким напором, постепенно стало отвечать на ласки князя. Сильные руки опустились на ее ничем не прикрытые бедра и властно сжали их. Пискнув, Девушка застонала в губы Александра, не разрывая поцелуя. Пышная грудь Бозис прижалась к мужской грудной клетке, тревожа напряженные вершины сосков. Помяв упругие половинки девушки, мужчина с легкостью поднял ее, отчего-то вскрикнула и положил на кровать спиной вниз. Нависнув над ней, он медленно опустился вниз к тяжело вздымающейся груди и поймал губами напряженный сосок. Громко застонав, Бозис вжала лицо парня в свою грудь, попеременно вскрикивая, когда тот покусывал сосок или начинал играть с ним языком. Забытые девушкой руки тем временем не оставались без дела, одна из принялась играть со второй соблазнительной вершиной, а вторая спустилась ниже, где и стала ласкать горячую пещерку красавицы. Уже ничего не понимающая от возбуждения девушка, стонала в полный голос, совершенно никого не стесняясь, радуясь тому, что заранее отослала всех слуг. Александр, прикусив сосок зубами, стал немного оттягивать его в сторону. Закусив костяшки пальцев, девушка сдавленно застонала и кончила. Улыбнувшись, парень переключил свое внимание на вторую вершину. «Чета, ах!» – застонала Бозис, пребывая еще на волнах оргазма. «Я же только что кончила, ах, мьяха!» Не обращая внимания на слова стонущей под ним девушки, парень со всей страстью накинулся на ее грудь. Еще не отошедшее после оргазма тело снова оказалось в пучине удовольствия, а потому Бозис и не заметила, как парень, поднявшись, перекинув ногу, присел перед ее грудью. Сжав обе сестрички вместе, он направил свой налитый кровью член в ложбинку. Горячая мягкая плоть окружала его член со всех сторон, и лишь головка выглядывала из плена соблазнительных холмов. Насладившись ощущениями, он стал двигаться, сначала медленно, а после, набирая скорость и ритм, все быстрее трахал ложбинку груди блондинки. Особенное удовольствие доставлял язык девушки, лижущий выскакивающую головку. Бозис уже мало что соображала из-за ядерной смеси возбуждения, удовольствия и мужских феромонов. Все ее внимание сосредоточилось на раскаленном стержне, толкающем у нее между грудей, а также огромной, как ее казалось, головке, постоянно мелькающей у нее перед лицом. Высунув язык, она стала ласкать головку члена, возвышающегося над ней мужчины. И в это же время ее руки ласкали ее текущую, не знавшую мужчины, киску. Все сильнее ускоряясь, князь чувствовал, что он приближается к краю. И в момент, когда князь переступил черту, он, схватившись за соски девушки, потянул их вверх, одновременно толкая максимально вглубь. Зарычав, парень выпустил свое молоко прямо на лицо Бозис, которая, кончив одновременно с Александром, получила подарок себе в рот. Сглотнув попавший в рот, она сняла пальцами еще немного с лица и отправила туда же, а после и вовсе сомкнула свои губки на головке, принялась облизывать ее. Полюбовавшись красным личиком партнерши и помяв ее полную грудь, Александр вскоре спустился ниже и расположился между изящными ножками блондинки. Направив головку точно в пещерку, мужчина, двинув бедрами, стал медленно входить. Уперевшись в преграду, он на мгновение замер, а потом резким движением ввел свой член на треть. Болезненно застонав, Бозис выгнулась, роняя слезы боли. Однако Александр даже под влиянием инстинктов не забывал о удовольствии партнерши, удвоил свои ласки, вскоре сменив стоны боли на стоны наслаждения. Дождавшись, пока девушка успокоится, он начал двигаться в ней. Горячая, влажная и узкая, Бозис доставляла ему огромное удовольствие, одними ощущениями заставляя его двигаться быстрее, резче, страстней. Огромные холмы блондинки подпрыгивали от толчков, пока князь не схватился за них. «Да, ах, ей еще!» — кричала Бозис, инстинктивно обнимая его ногами. «Сильнее!» Постоянно наращивая темп, князь входил в нее уже не на треть, а полностью, постоянно о что-то стучась и вызывая вскрики у своей партнерши. Не останавливаясь и не сбавляя темп, князь трахал свою добычу в миссионерской позе уже полчаса, доставляя огромное удовольствие обоим. Личико Бозис приняло совершенно развратное выражение. Язык был высунут наружу, глаза закатились, а щечки густо покраснели. Рыцарь принцессы громко кричала от удовольствия, совершенно потеряв крышу от тандема феромонов и удовольствия. «Да, да, да», — орала она, обнимая за шею наклонившегося к ней парня. «Я ни о чем не жалею». Резко выгнувшись, она в очередной раз кончила, сжав в тиски Александра, отчего не сдержался уже он и с громким рыком кончившего внутрь девушки. «Как горячо!» — произнесла Бозис, прикоснувшись к своему животу. А девушка не успела даже понять, что произошло, как ее перевернули, поставив на четвереньки. Пристроившись позади, мужчина одним движением вошел в вскрикнувшую девушку. Не размениваясь на мелочи, князь сразу же взял быстрый резкий темп. Резко входя на всю длину, князь громко сталкивался с бедрами Бозис. Подняв руку, он с громким шлепком опустил ее на правую половинку попки девушки. Вскрикнув, та выгнулась, чтобы снова вскрикнуть от повторного шлепка. Взяв блондинку за волосы, он не сильно потянул ее на себя. Выгнувшись, Бозис застонала от причудливой смеси боли и удовольствия. Смесь получилась настолько необычной, что ее хватило, чтобы снова толкнуть девушку через край. Только что прошедшее через оргазм тело требовало передышки, но Александр даже и не думал ее давать. Продолжая брать свою партнершу сзади, он обратил внимание на ее вторую дырочку. Лаская ее колечко, князь постепенно ввел в него сначала один, а потом два и даже три пальца. «Господин мой!» — кричала Бозис, двигаясь бедрами навстречу толчкам князя. «Не останавливайтесь! Что угодно! Только не останавливайтесь!» «Бозис, ты как? Я пришла тебя сменить!» — прозвучал женский голос. Войдя в комнату, Паначи замерла, почувствовав витавший в помещении сильный запах секса. Переведя взгляд на кровать, она с некоторым шоком констатировала, что ее помощь действительно требуется. Их бывший пленник, доставивший столько хлопот с животной страстью, брал стоящую на четвереньках блондинку, с каждым толчком выбивая из нее похотливые стоны и выкрики. Встряхнувшись, Паначи сбросила с себя халат и уверенной походкой приблизилась к не обращающей на нее внимания парочке. Обняв мужчину со спины, она развернула его голову к себе и впилась в его губы поцелуем. Наутро, когда родная для Александра энергия возобладала над выделяемой драконьей душой, он пришел в себя и, к сожалению, помнил все до мельчайших подробностей, отчего ему становилось стыдно, стыдно так, как, наверное, не становилось с самого детства, когда он еще не научился игнорировать свои эмоции.